Глава 23. Владимир Петрович, начальник центра переподготовки, выглядел неважно. Глазные белки в красных прожилках, веки набрякли от долгого недосыпа и переизбытка кофе. Даже морщины на немолодом лице стали резче и глубже, прибавив ему сразу десяток лет. Согласен, с полиграфом была глупая идея. С нами это дело не согласовывали. В ответ я лишь фыркнул. Что было, в общем-то, невежливо и никак не соответствовало субординации. Но мне было плевать. Под левым глазом ощутимо зудел свежий фингал. Попытка следака меня поучить. Каюсь, не ожидал я такого, вот и пропустил. Обидно не то слово. Очень уж много совпадений, сам посуди. Спецы, с которыми ты контачил на первом боевом задании, вдруг разом исчезают. И тут же появляешься ты. Неподалеку. Забираешь с собой крайне ценного летчика, которому не дал выполнить важное задание. Да, есть легенда, что ты якобы его спас из вражеской базы. Но кто может ее подтвердить? Даже самого летуна опросить не успели. И главное, едешь прямо в нашем направлении. Что еще мы должны были подумать? В смысле исчезли? Удивился я. Эти что ли из мяса? И что значит неподалеку? Владимир Петрович вздохнул и чуть прищурился. «Тебе, значит, ничего не сообщили, так понимаю?» «Ни черта!» — признался я. «Но хоть извинились?» «Очень формально». «Ладно. Как я уже сказал, сложно их судить. В общем, спецы, которых ты вытащил, работали тут на монтаже подземного предприятия. Оборудование было на складах, площадку сделали из старого позиционного района. Все по моб-плану. И вот вчера... Они просто не появляются на рабочем месте. Сначала даже подозревали похищение, но пошерстили по округе, следаки поработали и говорят, что 100% ушли сами. Значит, знали, куда и зачем. Будто по сигналу. «Я с ними никакой связи не поддерживал», — ответил я. «Как сдал их тогда, так и все, не встречался больше». «Да знаю я», — снова вздохнул генерал. «Теперь знаю». «Получается, заговор глубже, чем подозревали?» – спросил я. «Скорее всего. Вообще, есть надежда, что голову мы снесли. Двух замов министра обороны закрыли. Это чтоб ты масштаб понимал». «Не могу сказать, что от этого спокойнее». «А я и не предлагаю тебе успокоиться. Совсем даже наоборот. Как видишь, пришлось лично этим делом заняться. Очень уж оно важное. Вот поговорю с тобой и дальше на Алтай». «А что там?» – насторожился я. «А что там, тебе знать вовсе не положено», – насупился генерал. Но потом неожиданно улыбнулся. «Да чего уж там. Все равно тебе допуск уже оформлен, по факту. Есть серьезное подозрение, что изоляция некоторых бункеров вследствие ударов была в некотором роде симулирована. И это плохо, потому что там находятся люди, имеющие доступ к нашим коммуникациям. А отрезать их никак невозможно, не вызвав лишних подозрений. Теперь понимаешь, почему некоторыми вещами приходится заниматься лично?» «Понимаю», — кивнул я. «Новому начать дело тебя представлю после возвращения. Сейчас нет времени, он не успеет добраться». «Возвращение?» — уточнил я. «После задания, конечно. Ты же не думал, что я тут просто так, чтобы вытереть тебе слюни после этого всего?» Я промолчал. Только скулы пару раз напряг. Сложно было сдержаться. «Да ладно. Тут нет ничего такого. Ты просто единственный, кто с этим справиться может. Помнишь, что вы машину оставили в красной зоне недалеко от базы? Тут твои показания и показания Рубина совпадают. Там остались образцы с растворами для инъекций. Нам критически важно их получить как можно скорее». «А-а-а, так вот оно что!» Я кивнул с пониманием. «Слушай, ну ты уже не мальчик, которого надо воспитывать», — сказал генерал. «Потому говорю все как есть. Могли бы послать Рубина? Послали бы, не сомневайся. Ты, кстати, в курсе, что он должен был поднять тот борт в воздух?» «Нет», — я мотнул головой, — «но уже догадался». «Переживает теперь по этому поводу. Боится, что машину повредили во время штурма». «А ее повредили?» «Нет, ни в коем случае. У нас вообще на нее большие планы». «Серьезно?» – спросил я, подняв правую бровь. «Да не то, что ты подумал. Блин, что с тобой вообще? Что ни скажи, воспринимаешь сразу в штыки. У нас переговоры начинаются с Западной Конфедерацией. Похоже, они верх одерживают. Плюс, похоже, столкнулись с такими же проблемами, что и мы. Нужна будет демонстрация технологического уровня для убедительности. Западная Конфедерация – это Штаты? – уточнил я. Вменяемая часть, – кивнул генерал. Ясно. Когда выдвигаться? Как можно раньше. Есть риск, что вашу колымагу обнаружат. Мы анализировали маршруты их патрулей. Вроде бы риск минимальный, но сам знаешь. Согласен. Лучше не рисковать. Скажи, ты же на мотоцикле ездишь? Раньше ездил, пока один у сына не остался. Ответил я, после чего спохватился. Да это все в личном деле есть. Знаю. Но одно дело теория, совсем другое практика. Не думаю, что утратил навык. Мы подготовили электробайк. Запас хода 500 километров. Плюс защитный костюм и продвинутый ночник. Задача сделать все настолько быстро, насколько возможно. Молниеносно, понимаешь? Скорость – твой главный союзник. Понял, кивнул я. Медики дадут стимуляторы и кое-что из обезбола. На случай, если рана будет беспокоить. Новейшая боевая фарма, если что. Все разрешения получены. Не люблю я такое. Лучше потерпеть. Как вернешься, там время восстановиться. На курорт отправлю. Ты в курсе, что некоторые места уцелели, да? В общем, пробью тебе путевку с семьей вместе. Как у них дела? Я все-таки не выдержал и спросил. Если хочешь, могу связать. Нет, быстро ответил я. Не сейчас, точно. Суеверный. Вместо ответа я сделал вид, что сплевываю, после чего постучал себя по лбу. Дерево в помещении, где мы разговаривали, не наблюдалось. Молодец, одобрил генерал. Хорошо все у них. Только сегодня утром уточнял, что и как. Мальчишки только недавно с пятиклассником подрались в общей зоне. Вроде как качель не поделили. На удивление, боевые ребята. Но не переживай, все в порядке. Со всеми сторонами провели воспитательные беседы. И жена у тебя молодец. Держит их в узде. Даже непонятно, как что успевает с ее-то работой. Так что хорошо все у тебя дома. Спасибо, ответил я. Пожалуйста. В общем, туда и сразу обратно, ясно? Тебя будут встречать специалисты. Контейнеры должны быть у них к утру. Это очень важно. Да понял, я понял. Но если понял, то бывай. До наступления темноты удалось даже поспать. Часа 4, но этого было достаточно, чтобы почувствовать себя свежим и отдохнувшим. Рана на руке практически не беспокоила. У меня закралось подозрение, что местные доктора уже использовали что-то из своего продвинутого арсенала. Впрочем, я был не против. По крайней мере, до тех пор, пока это не влияет на сознание. Перед выездом я прошел инструктаж у спецов. Объяснили про возможности байка, защитного костюма и дыхательной системы. Машина оказалась специально доработанной для использования в красных зонах модификацией электрического эндуро, мотоцикла для бездорожья. Пилот находился в полуконе, начиненном элементами батареи, которые одновременно играли роль щита от проникающего излучения. Индивидуальный дозиметр был встроен прямо в костюм и при приближении к накопленной зоне к опасным отметкам начинал подавать внутри шлема звуковые и световые сигналы. Сам комбинезон был рассчитан на длительное пребывание, до нескольких суток. Внутри находился резервуар с питьевой водой и мочеприемник. Плюсом ко всему, защита дыхания предусматривала возможность полностью изолированного режима. В общем, мечта, а не снаряжение. И разработали его явно не за полгода. Значит, велась подготовка. Велась. И это не могло не радовать. Из оружия вот только мне достался обычный ПМ. Даже обидно. Хотя руководство понять можно. Пистолет — это на крайний случай, чтобы я и не думал его использовать. Ключ от оставленного Хавейла я забрал вместе с изъятыми у меня во время задержания вещами. К счастью, он не потерялся. Перед выездом я хотел зайти проведать Рубина. На него суеверия не распространялись. Он сам внутри всего этого, к тому же ранен. Однако в хирургическом отделении госпиталя меня развернули. Сказали, что пациент спит и вообще ему нужен покой. Я не сильно расстроился. Не сомневался, что вернусь еще до утра. А там можно и о совместном отпуске поговорить, семьи познакомить. Об этих приятных вещах я думал, надевая шлем и тестируя ночник. Видимость была шикарная. Впрочем, ночь стояла ясная, и звезды светили достаточно ярко. А когда взойдет луна, прибор и вовсе можно будет отключить, чтобы сэкономить батарею. До красной зоны я добирался по Егорьевскому шоссе. И это были минуты чистого кайфа. Пустая дорога, звездное небо, глухой лес и стремительный полет под гудение электрического движка. Байк, на удивление, хорошо рулился, чему способствовали многочисленные электронные помощники. Высокотехнологичный артефакт ушедшей эры. Впрочем, если все сложится хорошо, ушедший недалеко и не так, чтобы очень надолго. Мне очень хотелось в это верить. Как, думаю, и любому человеку, которому посчастливилось выжить и у которого есть дети. В километрах в 20 от Егорьевска я ушел налево, в сторону Воскресенских карьеров. Лес вскоре сменила выжженная земля, покрытая ковром свежей травы. Ночник, который мне выдали, был довольно продвинутый, с цветом. Правда, оттенки он безбожно перевирал. Из-за этого трава, растущая на месте пожарищ, казалась фиолетовой. Кстати, почему-то я был уверен, что на границах красных и желтых зон будет раздолье борщевику. Однако же опасный сорняк, судя по всему, оказался очень чувствителен к радиации и почти исчез даже в зеленых зонах. Выезд на шоссе, которое когда-то соединяло Воскресенск с Егорьевском, я нашел далеко не сразу. Прямого сообщения между съездом, которым я воспользовался, и этой дорогой не было. Только через Рязанку или же проселками. На Рязанку я выезжать не рискнул. Очень уж приметная трасса. И наверняка патрулируется, особенно вблизи объекта. Проселки, которые я выбирал, пару раз оканчивались тупиком возле очередного озерца, оставшегося от старых выработок. Я ожидал странных находок, вроде радиоактивной техники на дне. Но тут все было чисто. Что ж, получается, подземный комплекс не настолько гигантский, насколько мне показалось. И это хорошо. Наконец, на горизонте я увидел двухцветную гору. В ночнике она была не черно-белой, а скорее бордово-голубой. Довольно необычное зрелище. Даже красивое. Я немного притормозил, чтобы сориентироваться по памяти. Заодно внимательно оглядел шоссе. Не едет ли какой-нибудь транспорт? Но все было на удивление тихо. Обитатели базы затаились в ожидании штурма? Всякое может быть. Но на их месте я бы точно готовился. Наконец, я нашел нужный съезд у основания насыпи недалеко от железнодорожной ветки. Когда-то над путями здесь даже была контактная сеть. Может, даже пассажирское движение имелось. Впрочем, никаких составов в зоне видимости не наблюдалось. Ни грузовых, ни пассажирских. И это хорошо. На таком расстоянии от взрыва у людей был мизерный шанс спастись. Для того, чтобы перебраться на другую сторону насыпи, мне нужно было пересечь дорогу с обгоревшими остатками асфальта. На всякий случай я снова остановился, огляделся по сторонам и прислушался. И вовремя. На склоне двухцветной горы что-то ярко моргнуло. Я отключил ночник и снова поглядел в ту сторону. Теперь я отчетливо видел серию красных вспышек в темноте. Видимо, кто-то открыл внешний шлюз и вышел наружу. Проверяющие к клеткам. Вспомнив пространные эксперименты над людьми, которые там без сомнения проводились, я вздрогнул. Удастся ли подопытных взять невредимыми во время штурма? Есть ли какое-то лекарство против той напасти, что им вкололи? Я почти не сомневался, что ответ на оба вопроса – это твердое «нет». Но ведь это в человеческой природе всегда надеяться на чудо. Я оставался на месте, пока огни снова не замигали. Значит, патруль вернулся на базу. Теперь можно двигаться дальше. Высунувшись за край насыпи, я снова огляделся. Вроде все тихо. После этого я крутанул ручку и одним махом перемахнул через препятствие. Оттормозился с разворотом внизу, едва не влетев в обугленный пень. Вот и оставленный нами Хавейл. Стоит, сиротливо притулившись у насыпи. Уже успел насобирать порядочно пыли, а с ней разных неприятных изотопов. Согласно полученному приказу, мне надлежало вернуться обратно на байке. Автомобиль разрешалось использовать лишь в самом крайнем случае, если электрический транспорт откажет или будет поврежден. И тут мне почему-то стало остро жаль машину. Столько времени провели вместе, проехали так много. Было в том, что ее приходится оставить что-то от предательства. Она ведь нас не подводила. Я встряхнул головой. Что за странные сантименты вдруг на меня навалились? Последствия боевой химии, которую мне ненавязчиво вкачали перед выпиской? Вполне может быть. Энергии вроде стало поменьше, правда, в сон не клонит. И на том спасибо. Я с раздражением нащупал в правом нагрудном кармане комбинезона аптечку. Даже хотел ее выкинуть, но для этого пришлось бы расстегнуть защиту. Чего делать внутри красных зон категорически не рекомендуется. Подошел к машине, нащупав во внешнем кармане ключ. Нажал на кнопку открытия дверей. Мигание поворотников, конечно же, не последовало. Мы вывернули светодиоды. Однако замок щелкнул вполне отчетливо. Я открыл багажник и покопался в вещах, вспоминая, где оставил контейнер с инъекторами. Вроде бы возле бортика, там, где газовая плитка в чехле. Но тут почему-то сложенная палатка. Она ведь точно была на другой стороне. Рубин переложил. Вполне может быть. Когда мы готовили машину к путешествию в красную зону и оклеивали защитой. Но где тогда инъекторы? Все-таки нам нужно было поговорить до выезда. Сейчас бы сэкономил несколько минут. Куда он мог их убрать? Теоретически. Груз достаточно важный, значит и место должно быть безопасным. Салон? Наверняка. В ногах заднего ряда. Я открыл заднюю дверцу, стараясь, чтобы внутрь попало как можно меньше пыли. Кто знает, вдруг машина уцелеет после штурма, и ее можно будет забрать и отмыть. Ну вот, опять эти непрошенные мысли. В ночнике все наше оставшееся в авто хозяйство выглядело беспорядочным нагромождением цветных пятен. Я с раздражением выключил прибор. Однако это помогло мало. Луна зашла, а звездного света совершенно не хватало. Очень пригодился бы маленький фонарик. Едва ли искорку света можно было разглядеть с горы, ведь ее отсюда тоже было не видать. Надо было взять с собой. И чего я полностью положился на инструктаж? Несколько минут у меня ушло на то, чтобы перекидать все вещи с заднего сиденья на переднее. И только после этого я окончательно убедился в том, что контейнера на месте нет. Мы потеряли его где-то по дороге? Крайне маловероятно. Значит, оставался самый неприятный вариант. Контейнер нашли и изъяли. Но ведь машина стояла целехонькая, даже ключ сработал штатно. Впрочем, это ни о чем не говорит. Вскрыть замок и закрыть его обратно не слишком сложная задача для специалиста. Но что это значит? Забрали контейнер и оставили машину на месте? Я почувствовал, как неприятный холодок пробежал по спине. Неприятное ощущение взгляда появилось некоторое время назад, но я списал его на перепады настроения от химии. А теперь оно вдруг стало особенно острым. Я замер. Потом медленно оглянулся. Возле машины стояло трое. В защитных комбинезонах и противогазах. Один из них целился в меня из автомата.